А история Skelder Technics? Он и его товарищи проникли внутрь с крыши, залезли в противопожарное отделение и пустили в действие огнетушители. Единственное, что оставалось тогда предположить, это что сами они висели где-то под потолком, пока огнетушители не залили детекторы слежения за движущимися объектами. Этот парень просто гений. Если бы он работал не на себя, а в Национальном управлении по аэронавтике, мы давно бы уже школьные каникулы проводили с детьми на Плутоне. И вы считаете, что такой умный парень не вычислил, кто именно указал на него пальцем? Рэй Харрис исчез с лица Земли 2 месяца спустя, после того, как Маркус вышел на свободу. Вам это о чем-нибудь говорит? Мне это говорит о том, что Джимми Маркус убил Рэя Харриса, сказал Шон. Или послал сделать это своего карлика, Вэлла Сэвиджа. Слушайте, свяжитесь с Эдом Фолланом из D7. Теперь он там капитаном числится, а раньше работал в антигангстерском подразделении. Он все вам расскажет. И о Маркусе, и о Рэе Харрисе. Да каждый коп, если он в 80-х работал в Ист-Бакингхеме, скажет вам одно. Если Джимми Маркус не пришил Рэя Харриса, то я главный раввин Америки. Он отпихнул пальцем ежедневник, встал, подтянул брюки. Надо пойти поесть. Выше головы, ребята. И он пошел назад по знакомому помещению, крутя головой и вбирая в себя все это. Стол, за которым, может быть, сидел, доску, где наряду с другими значились и его дела, и то, кем он когда-то был, пока не отогнал на задний план, чтобы окончить свои дни кладовщиком, только и мечтающим в последний раз пробить табель и убраться туда, где никто не будет помнить о том, кем он мог бы стать. Уайти повернулся к Шону. «Ну что, бывший начальник, главный раввин Америки?» Чем дольше оставался Дэйв здесь, на шатком стуле в холодной комнате, тем яснее он сознавал, что принятое им за похмелье состояние на самом деле было продолжением алкогольного опьянения, ночи, проведенные в пьяном бреду. Настоящее похмелье наступило около полудня. Наползло на него и в него, как ползут плотные колонны термитов. Оно влилось в кровь, пошло гулять по сосудам, сжимая сердце, цепляя мозги. Во рту пересохло, волосы увлажнились от пота, алкоголь начал выходить, сочиться через поры, и он даже почувствовал, как гадко пахнет. Ноги и руки стали как глина. Грудь болела. Череп волнами охватывала одурь. Она плескалась водопадами, а потом замирала где-то в глазницах. Он больше не чувствовал себя храбрым, не чувствовал сильным. Ясность сознания, которая еще 2 часа назад казалась незыблемой и вечной, как отметина шрама, теперь покинула тело и, выкатившись из комнаты, понеслась дальше по дороге, чтобы на ее месте поселился ужас, который был страшнее всех чувств, когда-либо им испытанных. Он был совершенно уверен, что скоро умрет, и умрет нехорошей смертью. Может быть, его хватит удар прямо здесь, на этом стуле, и он грохнется об пол и проломит себе затылок, а тело его будет биться в конвульсиях. Из глаз станет сочиться кровь, а язык западет так глубоко, что никто не сможет его вытащить. А может быть, откажет сердце. Вот оно как колотится и бьется, как крыса в капкане. Может быть, как только они выпустят его отсюда, если когда-нибудь выпустят, он выйдет на улицу, услышит прямо возле уха гудок и распластается, лежа на спине, а толстые автобусные шины, проехав по нему и отпечатавшись у него на щеках, покатят дальше. Где Селеста? Знает ли она хотя бы, что его забрали и держат здесь? Беспокоится ли она? И как там Майкл? Скучает ли по отцу? Самое тяжкое в смерти то, что и Селеста, и Майкл будут продолжать жить. О, конечно, им будет больно, но очень недолго. Они это переживут и начнут жизнь заново, как это в обычае у людей. Это только в кино люди так тоскуют по мертвым, что жизнь их замирает, они сломлены. В действительности же смерть — дело житейское, приходящее для всех, кроме того, кого она настигла. Дэйв иногда думал, что, может быть, мертвые смотрят сверху на тех, кого оставили в этой жизни, и плачут, видя, как легко милые их сердцу близкие обходятся без них. Вот как сынишка большого Стэнли, Юджин. Где-то он там, плавает в эфире со своей лысой головкой в больничной рубашечке. Смотрит ли, как папа его гогочет в баре, думает ли: «Эй, папа, а как же я? Ты помнишь меня? Ведь я был». У Майкла будет новый папа. И, возможно, он станет учиться в колледже и будет рассказывать там какой-нибудь девушке об отце, который учил его играть в бейсбол и которого он почти не помнит. Ведь это было давно. Так давно это было. А Селеста еще очень и очень привлекательна. И, конечно, найдет себе другого мужа. Придется. Такое одиночество, — объяснит она подругам. Тоска заела. А он очень приятный. И с Майклом ладит. И подруги ее в два счета придадут память о Дэйве. Они скажут: вот и хорошо, милая, и для здоровья полезно. Прыгай-ка опять в седло и в путь. Жизнь продолжается. А Дэйв будет где-то наверху, там, где Юджин. И вместе с ним станет глядеть оттуда вниз и окликать любимых голосом, который живым не дано услышать. Господи! Дэйву хотелось забиться в угол, обхватить себя руками. Он чувствовал, как распадается на куски, и понимал, что если копы сейчас вернутся, он тут же сломается. Тут же скажет все, что они хотят от него услышать, в обмен на талику теплого сочувствия и еще одну банку спрайта. А потом дверь комнаты для допросов, где оставался Дэйв, наедине со своим ужасом, своей жаждой теплого сочувствия, распахнулась, и появившийся полицейский был в полной форме, молод, крепок, а глаза его были типичными глазами полицейского, взгляд безразличный и в то же время повелительный. «Мистер Бойл, попрошу вас пройти со мной». Дэйв поднялся и пошел к двери. Руки его слегка дрожали от алкоголя, еще не полностью покинувшего тело. «Куда это?» — спросил он. «Вы будете выстроены в одну линейку с другими, мистер Бойл. На вас посмотрят». На Томми Малдонадо были джинсы и зеленая, забрызганная краской футболка. Следы краски были и на его курчавых волосах, и на задубелых рабочих ботинках, и даже на оправе толстых очков. Очки эти насторожили Шона. Свидетель, являющийся в суд в очках, с тем же успехом может нацепить на грудь мишень для выстрелов защиты. И уж, конечно, присяжных. Ведь все теперь ученые. Насмотрелись полицейских сериалов, и каждый очкарик за барьером свидетельской кафедры воспринимается с не меньшим подозрением, чем наркоторговец, чернокожий без галстука или пройдоха-рецидивист, еще до суда вступивший в сговор с прокурором. Малдонадо прижался носом к смотровому стеклу, глядя на пятерых мужчин, выстроенных для обозрения в линейку. «Так мне ничего не разглядеть. Нельзя ли им податься немного влево?» Уайти щелкнул выключателем на пульте перед собой и сказал в микрофон: «Всем испытуемым повернуться влево». Пятеро мужчин повиновались. Малдонадо оперся ладонями о стекло и прищурил глаза. «Второй». «Это мог быть он». «Может он выступить вперед?» «Второй номер?» — переспросил Шон. Малдонадо оглянулся на него и кивнул. Вторым номером в линейке был наркоделец Скотт Пейснер, обычно работавший в графстве Норфолк. «Второй номер!» — со вздохом распорядился Уайти. «Два шага вперед!» Скотт Пейснер был мал ростом, бородат и толстоват. На лбу его были залысины, видимо, облысение шло быстро. На Дэйва Бойла он смахивал не больше, чем Уайти. Второй повернулся анфас, подошел к стеклу, и Малдонадо сказал: «Да-да, вот этого парня я видел». «Вы уверены?» «На 95%, — сказал Малдонадо. «Знаете, было темно, а парковочная площадка не освещена, а потом ведь я был под мухой. Но все равно я почти уверен, что это он». «В показаниях бороду вы не упомянули», — заметил Шон. «Нет, но вот теперь я думаю, да, борода была». «Может быть». «А кто-нибудь еще в линейке не похож на того парня?» — спросил Уайти. «Да вовсе нет», — сказал Малдонадо. «Даже близко ничего похожего. А кто они? Тоже полицейские?» Уайти склонился к пульту и шепнул: Черт меня дернул затевать все это. Малдонадо перевел взгляд на Шона. Что-что? Шон пропустил его в дверь. «Спасибо, что пришли, мистер Малдонадо. Мы свяжемся с вами».